с его очарованием. Или «Нежно небывалая отрада прикоснулась к моему плечу». Или «Нежный друг, мой беспощадный враг, так благословен твой каждый шаг, словно по сердцу ступаешь ты, рассыпая звезды и цветы». Неважно, что он это уже написал. Это он как будто про нее написал. Мэтр так и не посвятил Лиле ни одного стихотворения. Но Лиля не огорчалась. Ходили слухи, что Мэтр последовательно посвящал разным дамам сердца одни и те же стихи, чуть изменив строку. Спрашивается, зачем же ей, Лиле, становиться в общий ряд и в один прекрасный момент обнаружить, что ее стихи не вполне ее. У них и без посвящений совершенно особенные отношения. Мэтр крестился на каждую церковь, не скрывал и как будто даже гордился тем, что он монархист. «Я, бельгийский, ему подарил пистолет и портрет моего государя». Лиля не крестилась, вспоминала, как она в детстве обожала государя, и у нее мелькала мысль: какое счастье быть просто собой. И еще одна у нее была мысль. Не мысль, а так, мыслишка. Мелкая хозяйственная женская мыслишка. Если мэтр так привержен монархии, то непременно должен ценить дворянское происхождение. Тогда, узнав, кто она, он увлечется еще сильнее. Она думала об этом, как будто придерживала козырную карту в игре, на крайний случай. Но это был всего лишь козырной туз в рукаве, который она никогда бы не вытащила. Стоит только начать рассказывать, и потом уже не остановишься. Нет. Но искушение было. И вовсе неосторожность помешала ей поведать свою романтическую историю. А только то, что все, что происходило между ними, прогулки, стихи, было в самый раз. Это был насквозь литературный придуманный роман, который полностью ее устраивал. Настоящий роман был ей не нужен. Лиля, как ни старалась, не могла представить физической близости с мэтром, и никаких бабочек в животе у нее не летало. От его стихов — да, но не от него самого. Мэтра, очевидно, такое положение дел тоже устраивало. Настоящий роман был не нужен и ему тоже. А может быть, он не заметил даже придуманного романа. Несмотря на бант, Лиля вовсе не была наивной дурочкой. Но все это идеально отвечало ее теперешнему состоянию влюбленности в любовь. Роман с мэтром, гениальным, знаменитым, был хоть и вымышленный роман, но большой. А для маленьких романов у нее оставался целый дом искусств. Маленькие романы поджидали Лилю в доме искусств на каждом шагу. Иногда Лиле становилось стыдно. Когда же она что-нибудь напишет? В диске все что-то писали. Кто прозу, кто стихи, а она ничего. Но разве она виновата, что ее волнуют не слова, а люди? И так сильно в ней бурлит жизнь, что эта бурлящая в ней жизнь никак не может втиснуться в слово. Ведь те, кто сочиняет стихи или романы, переживают романы на страницах, а не в жизни. И уж если выбирать между писать или жить, то жить. Ни одной минуты своей единственной жизни она не хотела бы потратить на то, чтобы сидеть в одиночестве, сжимая в губах карандаш, бормоча строчки. Но нет, ни минуты настоящей жизни она не хотела бы потратить ни на одну, пусть самую лучшую строчку в мире. Да и зачем, ведь женщина все равно не может быть гением. Женщина не может быть гением, но она может быть с гением. И Лиля легко отложила собственную славу на потом, а вскоре и вообще поменяла на более приятные мечты. Быть с гением, принадлежать гению, вдохновлять гения. Беатрича стала знаменитой не сама по себе, а любовью к ней Данте. Вошла в историю, в литературу, не сочинив ни одной строчки. Оставалось только решить, кто же ее гений. Иногда Лиля оставалась в поэтической студии, а иногда через переходы и закоулки отправлялась в гости к соседям. Соседи поэтов были прозаики. В полукруглой, окнами на угол Невского и Мойки, комнате Было шумно, тесно.